как и во всех остальных домах и домишках переулка, как и должно быть в столь ранний час, да еще и воскресный день сегодня. Досматривают свои воскресные сны жители города, мирные сны, хотя вообще-то война идет неподалеку, но это там, по ту сторону границы, где-то за Кушкой, где-то в Афганистане. А здесь рядом, правда, совсем рядом, меньше, чем в 30 километрах от Ашхабада, граница с Ираном. Но это мирная граница, а если что, прочно защищенная граница. Так что здесь мир, покой воскресный, особенно крепкий поутру сон. Но горстка военного вида людей у калитки одного из домов в тихом переулке, но эти люди, будто изготовившиеся к бою, они-то почему здесь? И эта машина... Этот военный вездеход зачем здесь? И вот еще одна машина подкатила, тоже защитного цвета вездеход, и из машины этой выскочили тоже военные в четко различимой милицейской форме. Что случилось в тихом и сонном и столь мирном переулочке? Но спит переулок, эти тревожные вопросы задавать некому, и город спит, досматривают ашхабадцы свои воскресные сны. Не жарко теперь в городе, ушла гнетущая летняя жара. Хорошо теперь в этом городе, где длиться будет милосердное лето, месяцы и месяцы, до самой лютой, где-то там по календарю зимы. А здесь будет тепло, но не жарко, и плоды будут на деревьях сохраняться до декабря, и виноградные гроздья будут висеть на шпалерах в садах до Нового года, и благоухать будут городские базары дынями и арбузами, шашлычными жаровнями и горячей лепешкой. Из тамдыра. Не рай ли это на земле? Рай он самый. А эти военные, странно напряженные, будто взведенные курки, а они, может, они собрались тут для киносъемки? Ну, снимает ашхабадская киностудия очередной фильм про басмачей или там про то, как не здесь, конечно же, а там, за кордоном, сражаются наши парни с душманами. И сейчас подкатит сюда киностудийный автобус с аппаратурой, высыплют в переулочек забавные, пестро разодетые киношники, засверкают осветительные аппараты, возникнет важный человек, режиссер, особенно причудливо одетый в какой-нибудь обязательно жокейской шапочке, а потом выскочит перед аппаратом девица с хлопушкой, ну, этой штуковиной, где ведется учет снятых кадров, хлопнет ею, объявляя номер кадра, зажурчит, сразу же затем съемочная камера, и начнется кино, тревожное, яростное военное кино. Но кино, кино, а не какой-то там из жизни факт, что-то из жизни страшное. Можно спать, досыпать спокойно. Киношники, вот народ, обязательно им нужно с позаранку начинать снимать свои милые вымыслы, свои нестрашные убийства, захваты и взрывы, где действуют каскадеры. Прибывшие на машине милиционеры, возглавляемые пожилым туркменом в штатском и молодым напористым пружинистым, он мигом себя таким оказал, выпрыгнув из машины на ходу, капитаном присоединились к десантникам, Знаменскому и Мереду. Но эти две группы не смешались. Сразу определилось, что это отчетливо две разные группы, и что прибывшие владеют инициативой и правом командовать, поскольку они здесь у себя дома. Капитан и начал распоряжаться. «Всем оставаться на своих местах, а мы с прокурором поглядим, что там за труп за такой. Прошу, Чары Махтумович». «В дом нельзя», — сказал Знаменский. «Там, похоже, сейчас идет разминирование». «Что еще за разминирование? Кто вы такой?» Капитан с явным недоверием оглядел Знаменского, прочитал его, этого во всем заграничном москвича, совершенно не внушающего доверия, если иметь в виду то дело, которым сейчас предстояло заняться в этом доме капитану. «Это референт из Москвы», — подоспел на помощь Знаменскому Мерет Джумаев. «Здравствуй, Коля, товарищ капитан. Я вам не Коля на службе, товарищ Джумаев». «Что еще за референт?» Знаменский вспомнил, что у него есть удостоверение, достал поспешно новенькую синюю книжицу, предъявил ее капитану. Тот повертел удостоверением, читался, снова повертел, даже понюхал, От корочек наверняка пахло еще клеем, хмыкнул и передал удостоверение Знаменского пожилому туркмену. Но тот удостоверение разглядывать не стал, а сразу же вернул его Знаменскому, сказав: «Я знаю товарища Знаменского, это друг Ашира Атаева. Здравствуйте, товарищ Знаменский, вернулись? Дело нашего Ашира не дает покоя».